Все трое уставились на меня, а как тогда, смотря на потолок, перебрав в уме все экзотические виды казни, по ряду соображений решаю остановиться на самой банальной. «Вы вешать умеете?» Те недоуменно переглядываются. «Нет, не умеем, не приходилось». Вздыхаю сукаризной. «И чему вас только в Академии Генерального штаба учат? Не военные перевороты по-человечески устраивать, не взрывать толком, не вешать. Все приходится делать самому. Нет, все-таки разгоню я эту вашу контору к ебеням собачьим». Встаю и решительно озадачиваю. «Первым делом, товарищи командиры, надо найти веревку покрепче и мыло. Хозяйственное вполне сгодится. Капитану, вы с майором на вход, как явится Хрущев, хватайте его и вяжите. И обыскать не забудьте, там у него где-то два пистолета должен быть. Наши производства вероятного противника. Мы же с товарищем полковником поищем инструменты возмездия». Полковник, скептически посмотрев на потолок, откуда до самого стола свисала хрустальная люстра, «Еще надо найти, где вешать». Я, буквально на секунду зависнув, утвердительно киваю. «Знаю я тут одно такое местечко, совсем неподалеку, буквально в двух шагах. Квартира оказалась пустующей, видимо, жившую здесь с семьей экономку, попутно занимавшуюся воспитанием детей реципиента после смерти их матери, куда-то специально выселили. Подходящей длины пеньковая веревка и мыло, без особого труда нашлись в чулане. Кроме того, на кухне я обнаружил еще кое-что для нас с Хрущевым интересное и засунул это в карман шинели. Не успели мы с полковником присесть в зале и передохнуть после трудов праведных, как в прихожей послышались звуки борьбы и отборные русские маты, хоть бери и записывай. Запомнить однозначно не получится, ибо уж больно сложные комбинации. Хотел уж поспешить на помощь, полковник и пистолет было достал, но тут капитан и майор вводит с заломленными назад руками Никиту Сергеевича. «Вот, товарищ Сталин, попался изменник делу советской власти и коммунистической партии. Я встретил Хрущева стоя по-сталински, засунув левую руку в карман шинели, а правую, заложив за ее отворот на груди, и, словами Гоголя из романа Тараса Бульбы, слегла их, переиначив под текущий момент, конечно. Что, Микитка, помогли тебе твои ляхи? У того очи, размером с глобус Украины каждый, того и гляди лопнут. Ты, согласен, очень неприятно в его ситуации, увидеть ожившего покойника. Самому себе такого не пожелаешь. Мы, а ты здесь кого думал увидеть? Польского маршала Збигнева Бжезинского, которому ты продался, Иуда». В ответ послышался отборный мат, прервавшийся лишь после сильного удара по почкам, отправившего его к моим ногам. «Майор, выкладывая на стол кучу предметов, вот что нашли в карманах этой контрреволюционной сволочи, товарищ Сталин». Переложив в карман шинели свой же пистолет Коровина и проверив, заряжен ли, к остальному добру особого интереса не проявил. Навряд ли кукурузник таскал в карманах списки своих сообщников, такая инфа держится обычно в голове. «Отнесите это в мой кабинет, потом как-нибудь займусь, и этого типа гнусного туда же тащите для экспресс-допроса». Пока командиры добрым словом и пинками поднимали на ноги Хрущева, подойдя к окну и посмотрев на происходящее внутри Кремля, я удивился в очередной раз. Где все же народ? То, или это уже не альтернативная история, а зомбокалипсис? Вдруг после взгляда на стоящий рядом стол с телефоном, меня осеняет. А может позвонить куда-нибудь и спросить, что случилось? Однако, не тут-то было. Куда я не набирал, от секретариата Поскребышева до комендатуры Кремля и приемной профессора Виноградова, никто нигде на мой звонок не отвечал. Вымерли они все, что ли? Вдруг опять посетила здравая мысль, а не спросить ли у Хрущева? Зайдя в кабинет, предельно вежливо спрашиваю у него, боком расположившегося на кресле: «Никита Сергеевич, не подскажешь нам, что в городе происходит?» Тот, как взбесившийся: «Это ты, это все ты натворил, сволочь». И дальше отборные маты, которые не каждая бумага не выдержит, воспламенится, не говоря уже про электронные носители информации. Мда, никакого экспресс-допроса не получится. Объект в высшей степени быковатый вряд ли просто так расколется, а электропаяльника, как на грех, под рукой нет. Задумчиво на него глядя: «Вижу, конструктивного диалога у нас с тобой не получится, Микитка». «Какой там диалог?» Видимо, услышав вновь из моих уст опостылевшие прозвище, Хрущев невообразимым финтом подскочил в кресле и, в прыжке, попытался меня укусить за ногу, плотоядно рыча: «Быть мне покусанным и, возможно, тоже взбесившимся». Но капитан не растерялся и мигом уложил нападавшего носом в довольно-таки пыльный ковер, по которому я уже успел наследить своими прошедшими подземелье сапогами. Слушая непрекращающиеся идиоматические обороты, недоуменно озадаченно чешу всей пятерней в затылке. Интересно, что его так взбесило. Разве погибель всего партсъезда? Так мы об этом с ним заранее договаривались, значит, не должно вроде. Фиаско своего заговора, он бы тогда попытался договориться с командирами, пообещав им золотые горы и маршальские звезды. Нет, тут что-то совсем другое. Ладно, это все выяснится потом, никуда оно не денется. Сейчас же срочно надо избавиться от кукурузника, ибо это безлюдье за окном меня не по-детски напрягает, как бы все ни заработало в обратную сторону. Встав над Хрущевым и прижав ногой его голову к ковру, чтоб не перебивал, оглашаю, как председатель ХКТО, верховный главнокомандующий и прочее, приговариваю тебя, гражданин Хрущев, к высшей мере социальной защиты, смертной казни через повешение. Приговор привести в исполнение немедленно. Подойдя к раздвижным книжным шкафам, скрывающим вход в подземелье, приказываю: тащите приговоренного за мной, товарищи командиры. На лифте спустились в бункер Сталина, где уже было по щиколотку воды и, тоже, некоторое время думали-гадали, на чем бы его повесить. На потолке нет никакого подходящего крюка, а если на торчащем из стены крючке, ногами будет доставать, разве что колени ему прострелить, как посоветовал капитан-танкист, с хозяйским прищуром на него посмотрев. А ведь он, падла, способный. Я предложил другой, более приемлющий вариант: товарищи, а давайте его к кабинке лифта привяжем, а сами поедим вверх, он и повиснет в лифтовой шахте, болезный. В мою бытность бандитом, мы такое с пацанами неоднократно проделывали, но лишь чтобы попугать конкурентов по бизнесу. По-настоящему, никогда не вешали, хотя мне всякий раз хотелось попробовать. Когда Хрущеву накинули на шею тщательно намыленную веревку, а другой конец прочно прикрепили снизу лифтовой кабины, он, наконец-то почуяв смертный час, заткнул свой фонтан. Участливо спрашиваю: ваше последнее слово, приговоренный, может, какие-то пожелания или привет кому-нибудь передать? Тот, тяжело дыша, взглядом пытаясь прожечь во мне дыру размером с жопу гиппопотама: сволочь, если бы ты знал, что ты наделал. Про что это он? Все мной наделанное, я как-нибудь сам разгребу, не парься. Главное, что ты ничего не успел наделать, чуть не забыл. У тебя остался всего один единственный шанс, чтоб остаться в живых, гражданин Хрущев. Тот, с смертной тоской смотрит на меня, но упорно молчит. Достаю из кармана шинели здоровенный початок кукурузы. Засунешь его себе в анус, поедешь в Туруханский край председателем колхоза, учить тамошних оленеводов выращивать этот овощ в условиях вечной мерзлоты. Вижу, что колеблется, достаю завернутый в газетку кусочек сала. Натрешь хорошенько, зайдет в жопу без боли и крови. Я так думаю. Тот, снова кусаться, еле оттащили. Будь ты проклят, все мы там будем. Потом, пожав плечами: ну не хочешь, как хочешь, мое дело было предложить. А потом будут историки понапрасну писать, мол, Сталин был жестоким тираном. Уж было, заходя в лифт, вдруг спохватываюсь: товарищи командиры, видите, в бункере много воды, уровень грунтовых вод уже поднялся почти до середины голенища сапога. Видим, товарищ Сталин, непорядок, надо срочно открыть нижнюю дверь, чтоб вода ушла. Подробно объяснив, где находится дверь в галерею, ведущая в общий бункер, показываю пальцем на полковника и майора и приказываю: быстренько сбегайте, откройте ту дверь, а мы с капитаном вас подождем. Когда они скрылись, я, глядя последнему в глаза, негромко добавил: с капитаном госбезопасности. Как известно, звание капитан государственной безопасности соответствует званию полковника РККА. Смотрю на капитана, он на меня. Думаю, мы друг друга поняли. Мне нужен личный малюта Скуратов, и он на эту роль вполне подходит. А те двое – слабаки, судя по моим наблюдениям, ибо не каждый способен за просто так человека убить и при этом кукушкой не тронуться. Начнет их совесть дрючить, сопьются, станут много лишнего болтать и один хрен кончит плохо. Так зачем людей зря мучить? Прошло минут пять, может, чуть меньше, как вдруг со стороны кабинета послышались дикие вопли, а из секретарской бурным потоком хлынули грунтовые воды, таща с собой мебель и мусор. Часто-часто заморгав, аварийное освещение погасло, как кабель отрубило. Капитан не растерялся и, прежде чем я успел скомандовать, нажал кнопку. Кабина лифта тут же рванула вверх, таща за собой привязанного за шею веревкой Хрущева. Надеюсь, он недолго мучился и умер не от удушья, а от перелома шейных позвонков. На себе ни разу не пробовал, но британские ученые говорят, что это совсем не больно. Раз и все, благосклонно кивнув, я поздравляю с орденом Красной Звезды, товарищ капитан госбезопасности, и надеюсь, что эта награда у вас не будет последней. Служу трудовому народу. Доехали до верха и, выйдя, я нажал кнопку, отправляя кабинку лифта снова вниз, после чего на всякий случай мы с капитаном вешалкой для одежды заблокировали дверь лифта. Затем я выключил рубильник и, открыв двери в кабинет, чтоб было светло, приказал капитану: «Достаньте пистолет и расстреляйте электрощиток», что он тут же и проделал, потратив целую обойму своего ТТ. «Как все утрясется, устаканится, прикажу засыпать, забетонировать сверху лифтовую шахту и ликвидировать все следы существования входа из домашнего кабинета Сталина в подземный бункер». Возвратившись в кабинет, первым делом, с легкой угрозой спросил: «Надеюсь, вам не надо напоминать, что все произошедшее должно остаться между нами». «Клянусь, что клясться не надо. Признание может быть выбито пыткой. Достаточно просто пообещать мне не проболтаться». Твердо, глядя мне в глаза: «Я не из болтливых, товарищ Сталин». В свою очередь пялись в его очи, пока он первым не отвел взгляд. «Понял это сразу, как только увидел вас в этой компании, товарищ капитан госбезопасности. Вот поэтому они там, а вы здесь». Вынув из кармана мамины часы и открыв крышку: «Почти полдень. Ладно, встретимся и поговорим с вами завтра, как все утихнет. Ну а пока давайте прогуляемся на свежем воздухе и попробуем найти хоть одного живого. Не в Кремле, так хотя бы в целой Москве. Что же все-таки случилось?» Держа также, по-сталински левую руку в кармане шинели, а правую, с пистолетом, за отворотом на груди, я двинулся на выход. Было морозно, но не ветрено и оттого не холодно, с неба не переставая валил крупными хлопьями снег. Выйдя на белый свет из сенатского корпуса, мы с капитаном некоторое время стояли в раздумьях, куда идти, потом, заметив за снежной пеленой какое-то движение, отправились мимо арсенала в сторону открытых настежь Никольских ворот, одноименной башни Кремля. Уже подходя к их створу, увидели на фоне исторического музея толпы народа со всех ног бегущие куда-то в сторону собора Покрова Богородицы во рву, иначе, храма Василия Блаженного. Не мог сдержать удивления: куда это они все так ломятся? Гум вроде в другой стороне, тому тоже интересно. Пока не выйдем на Красную площадь, не узнаем. На главной площади страны уже была изрядная толпа, через которую, казалось бы, нам не пройти, не пробиться даже на танке. Но едва завидев меня, народ с возгласами: «Сталин! Сталин жив! Сталин с нами!» стал раздаваться в стороны, как Тихий океан перед Моисеем, ведущего евреев из египетского плена в Америку, и мы смогли пройти по образовавшемуся живому коридору. В самом центре Красной площади было относительно свободно, хотя и имевшие несколько растерянно-бледный вид, многочисленные милиционеры поддерживали как и никакой, но порядок, достаточно успешно оттесняя толпу любопытствующих из центра Красной площади. Встав приблизительно на ее середине, я огляделся по сторонам. Такое ощущение, что чего-то не хватает. Капитан тоже замер соляным столбом, как будто увидел все творящиеся в Содоме и Гоморре непотребства разом, разинув рот и выпучив глаза по полтиннику. «Я туплю. Чего это он?» Кругом засверкали магниевые фотовспышки и какой-то по-европейски одетый пронырливо-нахальный хлющ, на довольно сносном русском: «Мистер Сталин, носорог тебе, мистер. Что случилось? Где мавзолей Ленина?» И только сейчас до меня дошло: «Ух, ты, а ведь и вправду, где мавзолей? Мать твою ж!» Беспрепятственно пройдя через группу, уже не простых москвичей и гостей столицы, а по всему, видать, руководящих товарищей в гражданском и в форме, я вдруг неожиданно оказался на краю громадной ямы у стены Кремля, на дне которой чернела дымящаяся на морозе вода. «Ни хрена се!» Только и сказал я и, сдвинув фуражку на глаза, почесал в затылке. Увязавшийся за мной папарацци сует какую-то здоровую хреновину под нос, похожую на микрофон под стероидами: «Мистер Сталин, что случилось с мавзолеем, и где тело Ленина?» Односложно отвечаю: «Оно утонуло». И незаметно сделал знак капитану, после чего излишне назойливый пес демократии как-то уж слишком стремительно быстро исчез из поля моего зрения и больше не докучал. Так вот почему таким убито-потерянным был Хрущев, вот почему, он сдался практически без боя. Сей тип имел удивительное сочетание личностных качеств амбициозного подонка и в то же время фанатичного коммуниста-ленинца. Ведь одно из самых его обвинений уже мертвого Сталина был якобы отход того от ленинских принципов роли партии в государстве. Съезды ВКПб, дескать, собирал редко и на пленумах Политбюро ЦК с соратниками забывал советоваться. Ну, что сказать, остается одно, надеяться, что все, что не делается, делается к лучшему. В свое время я был сознательным октябренком, затем пионером и, наконец, комсомольцем. Правда, до сознательного члена партии так и не дорос в связи с известными событиями. Но несмотря на свою сознательность, факт, что вождя, учителя и основателя выпотрошили, высушили как воблу и выставили на всеобщее обозрение как чучело диковинного зверя в музее, меня изрядно напрягал и даже коробил. А в октябрятах, так даже по ночам на эту тему ужастики снились, отчего я плакали пыстцелся и до четвертого класса заикался, отчего и вырос таким стеснительным. Отношение к мертвым – это есть показатель культуры общества в целом. Нет, я понимаю. Студенты-медики учатся на безропотных трупах лечить пока еще живых людей, потроша умерших, патологоанатомы выясняют причину их смерти и тем самым помогают милиционерам ловить злодеев. Негроафриканцы из Эфиопии занимаются людоедством, ибо в их организме не хватает каких-то очень важных для их существования витаминов. А для чего, или за что, коммунисты так жестоко надругались над телом создателя первого в мире государства рабочих и крестьян? Не. С этой страной было что-то не так, и если войны заканчиваются, когда похоронен последний павший солдат, то точно таким же образом революция не может считаться завершенной, пока не погребен последний революционер. И вот, свершилось. Ко мне подходит группа военных и гражданских, среди которых я вижу профессора Виноградова, Поскребышева и Косынкина. Приятно удивленные, это не то слово, относительно них. Последний, не скрываясь, крестится и со слезами на глазах: «Слава Богу, вы живы, Иосиф Виссарионович», тоже давая знать, что чертовски рад их видеть, улыбаюсь и негромко: «Не дождутся». Высокий мужчина в форме комиссара госбезопасности 2-го ранга, с умным, по-аристократически красивым, но в данный момент, с растерянным лицом, спрашивает: «Товарищ Сталин, что это было?» «Это правая рука Берия, Всеволод Николаевич Меркулов, первый заместитель наркома НКВД, начальник главного управления государственной безопасности, ГУК». В спокойном тоне отвечаю: «Это было стихийное бедствие, катастрофа с человеческими жертвами». Громко, чтобы меня слышало побольше народу, безапелляционно добавляю: «И ничего больше». Тот в тему врубился сразу: «Понял, товарищ Сталин». Кто-то, в коем я сходу по ряду вторичных половых признаков признал труженика отечественных СМИ и, как чуть позже выяснилось, не обознался, громко причитая: «Что делать, товарищ Сталин?» Морща лоб, как будто вспоминая, смотрю на него: «Товарищ, Поспелов Петр Николаевич, главный редактор газеты «Правда». Да это, главный советский идеолог, гарпун бы зазубренный, ему бы пониже спины». Поспелов непосредственно участвовал в создании краткого курса истории ВКПб, книг «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография, история гражданской войны в СССР» и лично написал несколько десятков трудов, в том числе и на иностранных языках. Позже он станет кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС, директором Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, редактором многотомной истории КПСС. Несмотря на якобы отмечающуюся за ним фанатичную преданность Сталину, Поспелов одним из первых переметнулся на сторону Хрущева, который доверил тому возглавить комиссию по расследованию массовых репрессий. Сей беспринципный тип это доверие в полной мере оправдал, и материалы комиссии затем были использованы в докладе Хрущева о культе личности и его последствиях на 20 съезде КПСС. И затем Поспелов так тщательно вылизывал кукурузнику волосатые яйца, что советскому народу стало казаться, что войну он выиграл под руководством Хрущева, а не Сталина. Не, какая может быть у государства идеология, если ее возглавляет такая продажная шлюха, как этот подонок? Точно такая же, продажная. Долго ли будет существовать государство с продажной идеологией? Нет, от этого товарища надо срочно и безжалостно избавляться и, посмотрев на воду в яме на месте мавзолея, мне захотелось сделать это прямо сейчас. Едва сдержав себя, чтоб не столкнуть туда Поспелова, я снизошел до ответа ему: Что делать, спрашиваете? Вам лично, некролог писать, товарищ Поспелов? Тот, неправильно меня поняв, понял, товарищ Сталин. Завтра же в газетах Советского Союза выйдет некролог о наших погибших в борьбе со стихией товарищей. Ой, дурак. А во главе главной газеты страны, нужно поставить человека, способного как протопопа Вакум, пойти на костер за свои убеждения. Да где такого взять? Люди, люди. Где взять преданных, не мне, а делу построения нового общества людей? Эх, был бы жив Лаврентий Павлович, он бы подсказал, может. Увидев поблизости последнего магиканина Александра Сергеевича Щербакова, первого секретаря Московского горкома и обкома ВКПб, и кандидатов в члены Политбюро, я спросил у него: «Товарищ Щербаков, вы товарища Пономаренко давно видели?» Тот, несколько недоуменно: «Так вот же он, рядом с вами стоит». И тут же с левой стороны слышу: «Здравствуйте, товарищ Сталин». Никак не признали меня, поворачиваюсь, вижу плечистого мужика в шинели без знаков различия, с простым открытым лицом и умными глазами. «Здравствуйте, товарищ Пономаренко. Извините, что не признал вас, но день сегодня». Кивнув на яму на месте мавзолея: «Сами видите какой. Второй, выторгованный мною Хрущевой, тем самым спасенный делегат погибшего съезда, Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, был первым секретарем ЦК КП Белоруссии. Как и на Щербакова, на этого у меня тоже очень большие виды». Отвечает: «Понимаю, такое горе». У самого как будто пелена перед глазами. Все вокруг запричитали: «Какое горе, такое горе». Великое испытание выпало на советский народ, когда слегка надоело, рявкаю на них: «Стихия». И показывая пальцем вниз, многозначительно говорю: «На их месте, товарищи, мог бы оказаться любой из вас». Затем, окинув онемевшую толпу руководителей взором: «Ну что, товарищи, делу, время, скорби, час. Предлагаю пройти в мой кабинет и обсудить дела наши скорбные». Первым иду в обратном направлении, за мной толпа наркомов, начальников главков и прочих высших руководителей СССР. Уже на подходе к Никитским воротам, из толпы народа наперерез мне бросается какая-то растрепанная женщина: «Товарищ Сталин, что ж теперь будет?» Останавливаюсь и, окинув всех взглядом, громко отвечаю: «Теперь, товарищи, у нас с вами будет совсем другая страна». Глава 9. Буквально в двух словах об собственных скелетах в шкафу. Из беседы В. Сталина с журналистом Стрипс Ховард, США, Роем Говардом. Говард: «В СССР разрабатывается новая конституция, предусматривающая новую избирательную систему. В какой мере эта новая система может изменить положение в СССР, поскольку на выборах по-прежнему будет выступать только одна партия?» Сталин: «Наше общество состоит исключительно из свободных тружеников города и деревни, рабочих, крестьян, интеллигенции. Каждая из этих прослоек может иметь свои специальные интересы и отражать их через имеющиеся общественные организации. Но коль скоро нет классов, коль скоро грани между классами стираются, коль скоро остается лишь некоторая, но не коренная разница между различными прослойками социалистического общества, не может быть питательной почвы для создания борющихся между собой партий. Где нет нескольких классов, не может быть нескольких партий, ибо партия есть часть класса. Вам кажется, что не будет избирательной борьбы, но она будет, и я предвижу весьма оживленную избирательную борьбу. У нас немало учреждений, которые работают плохо. Бывает, что тот или иной местный орган власти не умеет удовлетворить те или иные из многосторонних и все возрастающих потребностей трудящихся города и деревни. Построил ли ты или не построил хорошую школу? Улучшил ли ты жилищные условия? Не бюрократ ли ты? Помог ли сделать наш труд более эффективным, нашу жизнь более культурной? Таковы будут критерии, с которыми миллионы избирателей будут подходить к кандидатам, отбрасывая негодных, вычеркивая их из списков, выдвигая лучших и выставляя их кандидатуры. Да, избирательная борьба будет оживленной, она будет протекать вокруг множества острейших вопросов, главным образом вопросов практических, имеющих первостепенное значение для народа. Наша новая избирательная система подтянет все учреждения и организации, заставит их улучшить свою работу. Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти. Наша новая конституция будет, по-моему, самой демократической конституцией из всех существующих в мире. Уинстон Черчилль: «Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха». премьер-министр РФ Черномырдин. Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими? Иосиф Сталин в разговоре с Михаилом Булгаковым. История весьма неповоротливая дама. Нужно раздавить не одну тысячу бабочек и отдавить сотни мозолей, прежде чем она сдвинется с места. Сперва, совсем небольшое предисловие. Я то, понятное дело, особо тяжелый случай. С детства, со школьной скамьи, история, мой любимый конек. Но этим коньком я то и дело получал по кумполу, за то, что неправильно на нем езжу. Вот, положим, рассказывает нам на уроке учительница. Забыл имя отчества, но положим Маривана, про то, как Киргиз-хан собрал всех болгаро-монголов в огромное войско и повел их за каким-то куем к последнему морю. А я ей, Маривана, а на кого монголо-болгары свои хозяйства оставили? Ведь труд скотовода-кочевника, он женщине непосилен, в силу ряда ее биологических особенностей. Класс, услышав про биологические особенности, тихонечко, хи-хи-хи. Маривана, недовольно морщись от таких приземленных вопросов. На рабов, конечно. Так ведь раб вскочил на коня, иди ищи свищи его. Маривана зависла, как советский калькулятор электроника от 10-й виндвы. Я же, с двусмысленной усмешкой, задаю недвусмысленный вопрос. А своих жен они на кого оставили? Неужели тоже на рабов? Ой, как интересно. Приезжает какой-нибудь монголо-болгарин домой из похода, а у него полная юрта детей, не похожих на тебя, не похожих на меня. Весь класс грянул. Ха-ха-ха. Маривана, покраснев до самых кончиков седин, хватаясь за сердце, вон из класса. В результате, за четверть, еле-еле тройка, в аттестат, кое-как хорошо по истории натянули, чтоб не портить отчетность у Горано. Про обществоведение, которое вел тот же преподаватель, надо рассказывать отдельно. Маривана, можно вопрос по марксизму? Можно. Согласно Карлу Марксу, каждая новая общественно-политическая формация имеет совершенно новые классы. Рабов и рабовладельцев при рабовладельческом строе сменяют крестьяне и феодалы при феодальном. Кивает важно. Верно, продолжай. Последних, после перехода на капиталистический строй, сменяют пролетарии и капиталисты. Так, так, усыпив бдительность, задаю вопрос на засыпку. Так почему после перехода к социалистическому строю, пролетарии, которым терять нечего, кроме своих цепей, как были ими, так и остались? И мало того, вдруг откуда ни возьмись, появились крестьяне, канувшие было в историческое небытие после крушения феодализма? Наконец, почему в соответствии с традицией не появился новый эксплуататорский класс, названный социалистами по аналогии с предшественниками? Что-то как-то не по Марксу с Энгельсом вы не находите? Вздохнув, Маривана посмотрела на потолок и, как это в Одессе раньше было принято, отвечает вопросом на вопрос. Ты комсомолец? Пока нет. Вот и не будешь им, пока учишься в нашей школе. Так что в комсомол меня приняли лишь в армии. Там вопросов задавать не разрешали. Со мной то, таким образом, все ясно. Медицина в таких случаях бессильна. Но попади в ситуацию текущей реальности, после 20 января 1941 года, практически любой мой современник, он тут же бы решил, что после гибели всего Политбюро, Центрального комитета ВКПб и практически всех партийных руководителей на местах, все пропало. И тут же побежал бы в лес, чтоб поезда под откос пускать, или же приготовился бы пить баварское. Последних, кстати, тоже в мое время, прямо-таки хоть пруд пруди. Моим современникам такое вполне простительно, и вот почему. Читаешь какую-нибудь книгу по нашей недавней истории, такое ощущение складывается, что в СССР не только секса, правительства не было, а всем на свете заправляли районные, городские, областные и республиканские комитеты Всесоюзной коммунистической партии, большевиков, во главе с их первыми секретарями. До начала Великой Отечественной войны, выполняя решения очередных съездов правящей партии, эти организации коллективизировали, индустриализировали страну, раскинувшуюся на 1/6 часть землешарной поверхности, и совершали в ней культурную революцию, а с началом войны и в течение организовывали эвакуацию и мобилизацию промышленности, перестройку всей экономики страны, всего ее народного хозяйства на военные рельсы, для нужд скорейшего разгрома врага. И даже на территории, временно оккупированной врагом, то и дело читаешь, подпольный обком действует. Конечно, больше всех преуспел маршал Победы, договорившийся до того, что мозгом Красной Армии был не генеральный штаб, в том числе одно время возглавляемый им самим лично, а Центральный комитет ВКПб. Дело прошлое, но тогда, как и сейчас, считаю, что название книги «Мозг армии» применительно к Красной армии неверно. Мозгом Красной армии с первых дней ее существования является ЦК ВКПб-29. Вот такая вот фигня, малыш. Потонул в кремлевских подземельях весь Центральный комитет, и враз стала наша с вами армия безмозглой, как курица с отрубленной головой. Приходи, фашисты, бери страну голыми руками. Конечно, советским историкам, писателям и мемуаристам это вполне простительно. Не упомяни они о руководящей и направляющей роли партии, их нетленные произведения навряд ли допустили бы до печати. И если верить словам вполне взрослых и серьезных людей, подобно этим, книге Жукова суждено стать на долгое время единственным источником, в котором имеется полная, неприукрашенная правда о Великой Отечественной войне 30, то навряд ли мы сегодня вообще что-нибудь знали про ту войну, если бы Константиныч в своем опусе не наврал бы с три короба. Но такое повторяют и постсоветские историки, вслед за ними писатели, ну а там и весь хавающий пипл, электорат побеж, кудахтает им в унисон. Непонятно, а как было на самом деле? А на самом деле, нам все наврали. Секс в СССР был и, было его навалом, от слова хоть заебись в доску. Имелось и правительство СССР, которое называлось Совет народных комиссаров, или кратко Совнарком, или же вообще кратко СНК. Возглавлял правительство СССР председатель Совета народных комиссаров, которым по очереди были Владимир Ленин, Алексей Рыков, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин. После войны правительство СССР стало называться Советом министров, а его глава – председателем Совета министров. Совнарком управлял государственными наркоматами, наркомат иностранных дел, внешней торговли, внутренних дел, обороны, образования и так далее, или отраслевыми народными комиссариатами, наркомат тяжелой, авиационной, легкой, судостроительной и прочее, промышленности, путей сообщения, почты, телеграфа и тому подобное. Последние напрямую управляли промышленными предприятиями союзного подчинения. Совет народных комиссаров СССР управлял также советами народных комиссаров 15 союзных республик. Да, у каждой республики Советского Союза было свое собственное правительство и свои собственные наркоматы. Даже у не имеющей собственной компартии Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, РСФСР, тем не менее имелось свое правительство. В составе СНК и РСФСР насчитывалось около полутора десятков народных комиссариатов. 1. Пищевой промышленности. 2. Легкой промышленности. 3. Лесной промышленности. 4. Земледелия. 5. Зерновых совхозов. 6. Животноводческих совхозов. 7. Финансов. 8. Внутренней торговли. 9. Юстиции. 10. Здравоохранения. 11. Просвещения. 12. Местной промышленности. 13. Коммунального хозяйства. 14. Социального обеспечения. Кроме этого, у России времен Сталина имелся свой собственный госплан и управление по делам искусств при СНК. Возглавлял правительство РСФСР человек с типичным русским именем, отчеством и фамилией, Иван Сергеевич Хохлов. В 1943-м его сменил Алексей Николаевич Косыгин. Знаете такого? Ага, тот самый. И точно так же свое правительство было у каждой республики, даже автономной. Председателем СНК Украины был Леонид Романович Корнеец, Белоруссии, Иван Семенович Былинский. А кто назначал это правительство? Не иначе как Политбюро ЦК ВКПб, или же оно выбиралось партноменклатурой на партийных съездах. А вот и не угадали. По Конституции СССР от 1936 года, в обсуждении которой участвовало 51,5 миллиона человек, то есть 55 всего взрослого населения страны, которыми было внесено 1,5 миллионов предложений, дополнений и поправок, публиковавшихся в периодической печати, вся власть в стране принадлежит народу, который изъявляет свою волю через советы народных депутатов, выбираемых на тайном голосовании из нескольких кандидатов, при всеобщем, равном и прямом избирательном праве. Согласно Конституции СССР от 1936 года, высшей законодательной властью в Советском Союзе являлся Верховный Совет, который собирался на свои сессии не реже чем два раза в год и, который принимал законы и выбирал правительство СССР, Совет народных комиссаров, Совнарком или просто СНК, которое было обязано притворять эти законы в жизнь. Чтобы контролировать правильное выполнение этих законов правительством, На том же Верховном Совете избирался исполнительный комитет Верховного Совета во главе с председателем, коими последовательно были Яков Свердлов, Михаил Калинин, Николай Шверник, Климент Ворошилов. Правительства союзных и автономных республик, в свою очередь, выбирались на своих съездах Верховных Советов. Картинка ясна. Кроме того, советы народных депутатов выбирали местные органы власти, сельские, городские, районные и областные исполнительные комитеты. Например, с января 1940 года по 7 декабря 1944 года председателем Мосгорисполкома был Василий Прохорович Пронин. Председателем исполнительного комитета Московского областного совета примерно же в это время был Павел Сергеевич Тарасов. Петр Сергеевич Попков с 1940 по 1946 краткий год являлся председателем исполнительного комитета Ленинградского городского совета. Николай Васильевич Соловьев, председатель Ленинградского облисполкома. Что мы знаем про этих людей? Да, практически ничего. Благодаря историкам, гореть им всем в аду, в нашей исторической памяти только первые секретари республик, обкомов, горкомов, драйкомов, они на себе все вынесли. Коллективизацию, индустриализацию, войны и послевоенное восстановление. Так ощущение, что представители советской власти и советского правительства в это время не просто за поребриком стояли и курили. Их вообще не было. Что это напоминает? С поля возвращается лошадь еле-еле свои четыре копыта волоча, а с нее вдруг слетает туча мух кровососов и назойливо жужжит вам в ухо. Мы пахали. Вообще-то Конституция СССР от 1936 года, или как ее еще называют, Сталинская Конституция, это воистину уникальная вещь. Она стала передовым документом подобного рода своей эпохи. До 1936 года ни в одной стране мира подобные права и свободы не были официально закреплены за всеми гражданами. Про права негроамериканцев в США я уже промолчу, но, к примеру, в Швейцарии женщинам разрешили голосовать лишь в 1959 году, в Германии в 1949 году, в Испании в 1977 году. В России это случилось сразу после революции 1917 года, и Конституция 1936 еще раз закрепила это право. Даже если рассматривать современную мне Конституцию США, то там, с учетом всех поправок, у простых граждан очень мало прав, и они сильно урезаны по сравнению с теми, что были в СССР в 1936 году. Некоторые положения этого основного документа государства Сталин написал сам, как, например, статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда. И в результате этого творчества, на момент смерти автора этой статьи, в СССР было 114 тысяч мастерских и предприятий самых разных направлений, от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности. На этих предприятиях работало около 2 миллионов человек, которые производили почти 6% всей воловой промышленной продукции СССР. Причем артелями и промкооперацией производилась почти половина всей мебели, 3/4, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. Кроме этого, кустари и артели производили массу самых разнообразных предметов, до которых не доходили руки у гигантских государственных предприятий. Шили полушубки, катали валенки, ткали платки, изготавливали телеги, лыжи, лопаты, скипидар, гвозди, глиняные горшки, напильники, ложки, вилки. Приготовляли и сами реализовывали квас, овощные консервы, пряники, колбасу, холодные копчения. Всего не перечислишь, устанет рука. Все это было так основательно поставлено, с таким общегосударственным масштабом, что в рамках этого сектора даже действовала своя собственная, негосударственная пенсионная система. Вот почему Сталина так не любят наши реформаторы-рыночники. Все они по сравнению с ним – мелкие блохастые шавки, к тому же, неоднократно прилюдно обосравшиеся. В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 20 опытно-экспериментальных лабораторий и даже 2 научно-исследовательских института. Поэтому вовсе не удивительно, что первые советские ламповые приемники, первые в СССР радиолы, Первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой выпустила ленинградская артель «Прогресс Радио». В блокадном Ленинграде, обладающая собственными станками, прессами и сварочным оборудованием, артель «Примус» выпускала автоматы ППС-43. Постсоветская РФ Ляндии до такого уровня мелкого и среднего бизнеса, как очком вперед и в положении раком до соседней галактики. Нормальная же страна была, в отличие от эпохи кукурузной оттепели, плавно перешедшую в эпоху застоя. При Сталине имелись честно практикующие врачи, учителя, адвокаты, парикмахеры и прочие труженики сервиса. Даже с якобы поголовной коллективизацией и то, не так мрачно, как оптом принято считать. Конечно, колхозы, не рай земной, но когда он на Святой Руси был для крестьянина, рай то, тот, и кто его, когда и кому обещал при социализме. В сталинской конституции записано, каждому по труду, если в колхозе, в этой, по своей сути артели, издавна привычной русскому человеку формы самоуправления, народ работящий, до председателя колхозники себе выбрали хозяйственного, честного да умного, то и жили они более-менее сносно. А что, разве пьяницы и тунеядцы, да еще и под плохим менеджментом, при капитализме в роскоши купаются, в лаптях от Dolce & Gabbana навоз топчут, да в кушавелях лишние фунты, евро, да доллары прожигают, трудодни в колхозах маленькие, только чтоб с голода не подохнуть, это далеко не так. В урожайные годы колхозник получал на трудодни столько, что не мог съесть сам и реализовывал излишки на рынке или скармливал скоту. А если бы и было так, то отработав положенные по договору 80 трудодней, крестьянин мог остальное время работать на своем личном участке, или же заниматься любыми делами, которые он считал для себя нужными. Размер приусадебного участка в личном пользовании колхозного двора – в некоторых районах до 1 и более гектар, от в среднем от 1,4 до 1,2 га, и, если крестьянин хотел заработать и умел работать, он быстро богател, продавая на рынке продукты своего труда и семьи. И не надо забывать, что накануне войны, в СССР насчитывалось более 3,5 миллионов хозяйств крестьян-единоличников, сидевших на так называемом твердом задании. Про него написано много ужастиков, но верить им, себя не уважать. Многие твердозаданцы в войну, танки да самолеты покупали, да дарили их от всех щедрот русской, или не русской, без разницы, души нашим воинам. Нормальная страна в принципе то получилась, да, и довольно-таки перспективная с точки зрения экономики, обещающая со временем, действительно стать второй, не на словах, а на деле, или, даже первой в мире, а почему бы и нет. Однако, все вышеописанное, это в теории и на бумаге. На деле же страна была немножко не такой, вернее, совсем не такой, отчего и накрылась соответствующим лохматым предметом в 1991 году, оставив после себя, как приятные, так и не совсем приятные, а то и вообще, очень неприятные воспоминания. Само собой, все те, кто обладает в голове хотя бы одной извилиной на два полушария, а не просто разделяющие их прямой линией, с тех пор задаются вопросом, почему? Чтоб понять, где собака порылась, начнем с экономики, ибо согласно Марксу именно экономика является основополагающим мерилом вся и все. С тех пор, как на 1/6 электорату разрешили гавкать, появилось множество книг или просто газетно-журнальных статей, авторы которых с опорой на труды ведущих западных экономистов, доказывают об неэффективности социалистической плановой экономики и напротив, об эффективности капиталистической, рыночной. Читал такие и... изо всех сил умилялся, ребятишки, вас всех развели как ушастых кроликов, ибо, словами Фауста, суха теория мой друг, а древо жизни пышно зеленеет, сейчас расскажу, в чем фишка. С тех пор, как из 1/6 разрешили линять за речку, в медийном пространстве появилось множество материалов об их рыночной экономике, чтоб сравнить с нашей, якобы плановой. Вот, к примеру, один наш токарь с многодесятилетним стажем, в свое время удачно женившийся на русской немке и благодаря этому перебравшийся на ее историческую родину одним из первых, рассказывает про первый свой опыт знакомства с немецкой якобы рыночной экономикой. Устроился сей экс-ударник коммунистического труда на какой-то частный немецкий завод. Не на Мерседес, конечно, не на БМВ и даже не на Ауди, туда в основном турок да поляков берут, на худой конец, каких-нибудь трансильванских румын. Просто небольшой частный машиностроительный заводик, каких в каждом немецком городке по десятку, а то и больше. То да сё, первая его рабочая смена. Подвели его к станку со сложенными рядом заготовками, дали в руки чертеж и объяснили на словах и на пальцах, что за восьмичасовую рабочую смену он должен обточить. Ну, положим, 200 деталей, точно уже не помню. Наш токарь смотрит на чертеж и всей пятерней чешет в затылке. Всего 200 деталей, за раз я разумею, чему ви войну нам продули, лохопеды конченые. Сделал норму до обеда и после анного, сидит наслаждаясь бездельем и мечтая об баварском старанькой после работы. Правда, недолго. Как это и полагается при истинном демократическом режиме, на нашего стахановца тут же настучали и, подозреваю, всем трудовым коллективам и, вскоре в цех прибежал разъяренный как 100 эсэсовцев разом хозяин завода. Ну или там главный менеджер, в данном случае неважно. Варум сидим, хер Иван, тот, показывает на плоды трудов своих и без задней мысли, гордясь собой. Их бину все зробил. Как это по-вашему, по-фашистски? Во. Хаби Олезс Гимахт, Ферштейнзи, Херфриц, ой, Якивин тупенький, того чуть Кондратий не обнял, как его деда под Сталинградом, ногами топает, слюнями брызгает, Дубист Гефеуерт, тут же добрые молодцы хватают нашего передовика производства под белые ручки и, незаметно настучав ему под микитки, выбрасывают как ветошь за проходную, тот, конечно, в дичайшей непонятке, а меня то за шо? Конечно, насмотревшись американских видосов еще в Союзе за время гласности и перестройки, наш герой тут же бежит к адвокату. Так и так, мол, мои права ущемляют, требую многомиллионной компенсации за причиненный моральный ущерб. Однако ему там через переводчика объясняют. Время и нормы выработки устанавливаются на предприятиях в соответствии с многолетними научными исследованиями, подтвержденными многолетней же практикой. Если ты их не выполнил, ты или ленивый, или не обладаешь должной квалификацией. Если перевыполнил, значит, где-то схалтурил и выполнил работу некачественно. Так что скажи еще спасибо, что хозяин предприятия, видимо страдая комплексом вины за своего деда, через суд с тебя компенсацию за материальный и моральный ущерб не вытребовал. Die Ordnung, одним словом, это не единственный пример. Кстати, был еще аналогичный случай с каменщиком, за смену выполнившего 3-суточные нормы, с разносчиком пиццы, доставившего ее клиенту на 3 часа раньше и так далее и тому подобное. Я вообще к чему это? Вот вам пример настоящей плановой экономики. На более высоком уровне примеров привести не могу, но уверен, там все еще более регламентировано и расписано на годы вперед. А анархия капиталистического производства, она осталась в трудах Маркса да Энгельса, да в головах советских агитаторов и пропагандистов. А что было с экономикой на 1/6 части суши во времена СССР? Тем, кто ее не застал, расскажу, тем, кому посчастливилось, напомню. Вот положим, есть какой-то строительный трест в каком-то городе, сообразно эпохе подчиняющейся своему, также строительному наркомату или министерству. Газплан СССР дал задание, наркомат разработал проект строительства 10-этажного дома и спустил его этажом ниже, поручив тресту построить его, положим за 9 месяцев, выделив на это соответствующие фонды, строительные материалы и так далее. Вроде бы все понятно, да, и вроде бы все как у людей. Есть заказчик и есть исполнитель. Кто еще в этой схеме нужен? Контролер? Так ведь контролировать сроки и качество выполнения заказа должен заказчик, а не какой-то посторонний дядя. Что он и делает, периодически присылая на строящийся объект кураторов, следящих, чтоб арматуру как и положено, клали через 4 ряда кирпичей, а закладные плит перекрытия и панелей сваривали, а затем изолировали от влаги и бетонировали, ну и так далее. Вроде бы все готово и можно начинать работать, а нет, на планерке руководство треста, встает его парторка и, после обычного при таких делах обличения коварных происков мирового империализма и напоминания про мудрость направляющей и управляющей, выступает с инициативой. Товарищи, от лица партийной организации нашей организации, заявляю, мы с вами берем повышенные обязательства. Этот дом будет построен 15-этажным и причем, всего за 6 месяцев. Не, если бы согласно партийного уставу, парторг избирался бы коммунистами треста, его можно было бы и послать, туда послать, куда и принято посылать подобных инициаторов. Однако тот был в свое время рекомендован обкомом партии. Да, да. В реале дело так и обстояло, привозит в организацию, на предприятие или в колхоз совершенно незнакомого человека и говорят местным членам партии, вот познакомитесь, товарищи, это ваш новый парторг, голосуйте, и всех прочих, от профсоюзных деятелей, да председатели исполкомов советов всех уровней, выбирали точно так же, по рекомендации первых секретарей республик, областей, краев и так далее. Руководство треста хватается за голову. Это ж надо полностью пересчитать весь проект. Совершенно другой фундамент, другой диаметр водопроводных и канализационных труб, совсем другой высоты башен и кран. А вы знаете, что лифты в СССР больше, чем проектной этажности не производится? А если пожар, нет и неизвестно, когда будут в стране пожарные лестницы такой высоты. Где взять на треть больше кирпича, цемента, арматуры? Где взять лишних строителей и дополнительные фонды заработанной платы для них? Где? Звонят в наркомат, но там в свою очередь тихая паника. Вы у нас не одни такие, так что выкручивайтесь сами. На просьбу помочь хоть чем-то, из обкома отвечают сукаризной. Но вы ж, советские люди, коммунисты вдобавок, значит, обязаны справиться с трудностями. А не справитесь, мы сделаем соответствующие аргвыводы. И руководители треста начинают выкручиваться. Стену класть толщиной не в 2,5, а в 1,5 кирпича, засыпая образовавшиеся колодцы строительным мусором. Арматурные сетки класть не через 4 ряда, а через 6, закладные сваривать через 1, сразу заливая их бетоном. А лишнюю рабочую силу нашли, привлекая через тот же обком школьников, студентов и военнослужащих рядом расположенной воинской части в качестве чернорабочих, через сверхурочные и бесплатные субботники для своих, тем самым экономя и фонд заработанной платы. Вскоре процесс и самим понравился. Кирпич, цемент, арматуру и все, что к ним полагается, стали экономить в таком количестве, что их хватило на дачки товарищам их обкома, чтоб крышевали, если чё. Командиру воинской части, ректору и директорам школ, зря они что ли бесплатную рабсилу предоставляли. Ну и разумеется, себя не обидеть, себя ни в коем случае нельзя обижать. Фонд заработанной платы же удалось таким образом не только сэкономить, но и увеличить, что хватило на то, чтоб кураторы из наркомата министерства закрыли глаза на некоторые небольшие отступления от строительных норм и правил. Ну наконец-то конец всем мучениям, и настал воистину торжественный момент. Здание построено, и построено оно действительно за 6 месяцев, вместо 9, и имеет 15 этажей, вместо 10. Под звуки фанфар играющих «Интернационал», под речи местных первых секретарей и гостей из столичных центральных комитетов, руководство, парторга и передовиков производства треста, перерезается красная ленточка и вручаются ключи от квартир жильцам. После этого мероприятия местное партийное начальство уезжает к себе на дачки, мечтая еще и об саунах и желательно с девками. Московское начальство в столицу, увозя с собой в блестящее карьерное будущее бывшего парторга треста. А простые строители вместе с счастливыми новоселами приступили к устранению бесчисленных недоделок да замазыванию трещин в фундаменте. О чем разговор, здание все-таки построено, но имеются и нюансы. Стены в нем зимой постоянно промерзают до инея, а летом на них можно жарить яичницу. Вода на последних 5 этажах бывает только по ночам, а первые этажи и подвал постоянно заливает фекалиями сверху. Лифт доходит только до 10 этажа, что в принципе не так уж и плохо. Живущие на верхотуре здоровые жильцы стали еще здоровее, а астматики, сердечники и просто ветераны-пенсионеры, долго на этом свете не заживаясь, освобождали квадратные метры для стоящих годами в очереди на квартиру. И всем было хорошо, но недолго, ибо простояло это здание не вечность, подобно египетским пирамидам, и даже не несколько столетий, подобно московскому Кремлю, а всего лишь 70 с небольшим годиков, после чего рассыпалось в хлам. И вот теперь вопрос на засыпку. Это разве похоже на плановую экономику? 1000 раз, нет, нет и нет. Кто утрирует? Я утрирую. Если кто-то считает, что я изрядно утрирую с этим строительным примером, спешу разочаровать. Я еще и приукрашиваю истинное положение дел. Вот вам реальная история с пресловутым сталинским заданием. После успешного дебюта опытного образца на советско-финской войне, тяжелый танк КВ постановлением правительства СССР 443 СС от 19 декабря 1939 года, был принят на вооружение без каких-либо положенных в таких случаях государственных испытаниях, даже без такого очевидного очковтирательства, как знаменитый пробег Т-34 от Харькова до Москвы и обратно 31. Меж тем, уже в ходе боевых действий выявилось большое количество недостатков новых тяжелых танков. Частая разрегулировка главного сцепления, разрушение подшипников в бортовых фрикционах, течи топливной, масляной и водоохлаждающей системы и так далее. Председатель Совета народных комиссаров СССР Молотов в том же постановлении приказал до конца 1940 года выпустить 50 танков этого типа, одновременно проводя испытания и устраняя все замеченные при них дефекты. Работа на Кировском заводе закипела и к маю уже пятая. Серийная машина была принята военным приемщиком и отправлена в войска. С нее же завод начал коренным образом пересматривать конструкцию всех узлов и механизмов, добиваясь одновременно уменьшения трудоемкости изготовления и повышения надежности танка. И с каждым новым выпущенным образцом танка, КВ становился все лучше и лучше. Казалось бы, что еще для счастья надо. При таком подходе к делу, к началу 1941 года автобронетанковые войска РККА вполне могли бы иметь конструкцию тяжелого танка, пригодную для массового производства. Однако, в июле произошла описанная в строительном примере история. По инициативе какой-то сверхактивной, но тупой бляди, задание на выпуск конструктивно недоведенного танка увеличивается не на треть, почти в 5 раз. Вместо 50, 230 тяжелых танков, в том числе 100 КВ-2 с большой башней и 152 хамиллиметровой гаубицы в ней. Этот финт ушами прозвали сталинским заданием, как во всех случаях, когда накосячившим инициаторам требуется спрятать концы в воду, прикрывшись именем вождя. По крайней мере, ни одного документа с подписью Сталина на этот счет до сих пор не было опубликовано. В чем вред? Вред в том, что этого момента любые конструктивные изменения, направленные на улучшение качества, стали злейшим врагом волового производства и руководство завода всеми силами стало их тормозить. Ведь за брак могут дать по ушам и только, а за невыполнение плана сделать аргвыводы. Как и в выше приведенном строительном случае, завод задание выполнил и даже перевыполнил, выпустив вместо 230 КВ все 243. Однако, что это были за танки? Ответ дает военный инженер Тригоранга Каливода в письме Михлесу, вызвавший грандиозный скандал в верхах. В настоящее время все силы брошены на выполнение программы, а о качестве машины думают очень мало. Считаю, что в настоящий момент назвать машину боеспособной нельзя из-за вышеуказанных дефектов. Отправлять ее в армию можно только как учебную, а не боевую. По материалам испытаний, проведенных в течение 10 месяцев с общим километражем 5270 км, видно, что характерные дефекты, о которых говорилось еще в перечне конструктивных изменений от 4 февраля 1940 года, и которые подтвердились испытаниями, не устранены и систематически повторяются на каждой испытываемой машине. Это объясняется тем, что вместо трезвой оценки дефекта и действительного его устранения завод занимается замазыванием этих дефектов. Военпред не только критикует, но и предлагает решение проблемы. Целесообразнее снизить программу до конца 1940 года до 5-8 машин в месяц и перебросить все заводские силы на доработку машины. В настоящее время все силы брошены на выполнение программы, а о качестве машины думают очень мало. Москвой была создана комиссия из авторитетных специалистов, которая, обследовав ситуацию на месте, установила, что хотя да, отдельные недостатки имеются. В целом машина КВ работоспособна, но обладает рядом узлов, которые требуют срочной доводки. К таким узлам относится коробка передач и бортовые фрикционы. И далее, длиннейший список отдельных недостатков. Представляете, машина работоспособна, но чтобы она могла воевать, возле каждой должна находиться бригада квалифицированных ремонтников с нужным инструментом и кучей запчастей. Даже никого не расстреляли вопреки ожиданию. Так что Кировский завод продолжал гнать брак, получив на новый 1941 и краткий год, задание уже в 1000 танков. Конечный результат сталинского задания вы можете увидеть в виде фотографий немецких обозников, любящих делать селфи на фоне этих стальных монстров, сломавшихся и брошенных на обочине. Если кто-то думает, что Т-34 было как-то иначе, тот очень глубоко ошибается. Меня в данной истории больше всего удивляют не ошибки наших уважаемых предков, им это вполне простительно, а позиция современных мне российских историков. Вот, например, Максим Коломиец пишет 32. Без сомнения, военный инженер Каливода во многом был прав, качество серийных КВ еще сильно хромало. Можно, конечно, ругать руководство Кировского завода за то, что они не занимались улучшением качества машин. Можно бросать камни в руководство ГПТУ, которая не принимала необходимых мер по контролю за качеством продукции. Все это можно, ведь критиковать проще всего, тем более по прошествии 70 с лишним лет. Посмотрим, что бы было бы в случае принятия правительством предложения Каливады о снижении программы до 5-8 КВ в месяц. При таком раскладе, к концу 1940 года в Красной армии числилось бы едва ли больше 80-90 машин КВ, и вряд ли до начала войны их сумели изготовить много, пусть даже удалось бы довести надежность танка до требуемого уровня, ведь для развертывания массового выпуска КВ потребовалось бы время. Думается, что при таком раскладе к 22 июня 1941 года в РККА имелось бы порядка 250 КВ, да и технология их производства едва ли была бы до конца отработана. Так что о существенном увеличении выпуска КВ едва ли могла бы идти речь. Это нечто и мало того, что-то, только вдумайтесь. По мнению одного их ведущих и авторитетнейших историков советского танкостроения, книжки которого даже издают в бумаге, 250 танков требуемого уровня надежности хуже, чем 364 откровенно бракованных, словами военного приемщика, годных только на роль учебных машин, но никак не боевых. Давайте спросим у любого руководителя любого автопредприятия, хоть таксопарка, что лучше, 250 надежных машин или 364, не способных даже со стоянки выехать без приключений. Последняя фраза вообще не по-детски вставляет, да и технология их производства едва ли была бы до конца отработана. Так что о существенном увеличении выпуска КВ едва ли могла бы идти речь, то бишь по мнению этого танкового эксперта. До конца отработать технологию и существенно увеличить выпуск КВ можно было лишь предварительно снабдив промышленность Третьего рейха высококачественным металлоломом. Больше никак, это полный звездец. Вот это уровень нашей с вами истории, дорогие россияне. Нет, такой порядок вещей надо было ломать, это и дураку понятно, а Сталина к этой категории никак не отнесешь. Так почему он этого не сделал? Так почему мы, люди 21 века, помним про эту, канувшую в бесславное небытие страну, такой, какой она была, а не той, какой бы она могла стать? Почему вслед за принятием сталинской конституции, вместо обещанных в ней прав и свобод, начались сталинские репрессии, от которых и до сих пор некоторые вздрагивают? Конечно же, как и в случае с 22 июня 1941 года и всем, что за ним последовало, проще всего это можно объяснить сталинской паранойей. Для этого лишних извилин в мозгу, да и вообще, самих мозгов не надо. Достаточно лишь сквозного прохода между ушами и речевым аппаратом с простейшим записывающим устройством между ними. Чтоб начать соображать, необходимо изучить место, отводимое по Конституции 1936 коммунистической партии, и сравнить с тем, что было на самом деле, и сравнить с Брежневской Конституцией от 1977 года, когда эта организация вместе с стоящим во главе ее генсеком КПСС впала в полный и все разрушающий маразм. В последней Советской Конституции, точнее в ее статье 6, прямо и без экивоков указано, кто в доме хозяин. Руководящие и направляющие силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза.